который проинформировал бы Москву о желании довольно многочисленной группы германских военных обсудить вопрос о сепаратном мире с Советским Союзом. Предполагалось, что этот специальный посланник повезет с собой документы, отражающие подобные настроения в офицерских кругах. Но в его багаже будут и такие бумаги, из которых видно, что другие представители германских вооруженных сил тоже тяготеют к сепаратному миру, но с Западом. Излишне говорить, что вся эта хитроумная стратегия преследовала одну единственную цель — взорвать антигитлеровскую коалицию, и в этом смысле проявлялось большое упорство. Панвиц был нацистом чистой воды и уже поэтому крайне ограничен. Насквозь пропитанный сознанием своего расового превосходства, ни на секунду не забывал, что я еврей, охваченный слепым и тупым презрением ко мне, он недооценивал меня как противник. Только при полной безмозглости или оболваненности геббельсовской пропагандой можно было допустить, будто бойцы Красного оркестра готовы хоть одно мгновение шагать вместе с немцами. Борьба, в которой мы участвовали, была борьбой не на жизнь, а на смерть, но типы наподобие Панвица не могли этого понять. Гиммлер, ознакомившись с планом Панвица, сказал, что посылать в Москву коммивояжера слишком рискованно. Как разъяснил мне Панвиц, он побоялся воздействия притягательной силы коммунизма на добропорядочного нациста. В его памяти еще был свеж пример берлинской группы Красного оркестра. То, что люди вроде Шульце-Бойзена или Арвида Харнака могли стать советскими агентами, то, что мужчины и женщины, отлично чувствующие себя в высшем обществе и свободные от финансовых забот, втянулись в антинацистскую борьбу, все это было непостижимо для гестаповских мозгов. Но Панвиц не унывал. Он поведал мне другой вариант. На сей раз речь шла уже о прибытии представителя центра в Париж. Ни секунды не колеблясь, больше того, симулируя живейшее одобрение, я ответил ему, что такая идея кажется мне вполне осуществимой. Потом Панвиц поинтересовался мнением Кента по этому поводу, который назвал эту затею утопической. Словно качающийся маятник, он вновь склонился к предательству. Хотел выслужиться перед своим новым патроном и окончательно перешел на противоположную сторону баррикады. Маргарет Барча была накануне родов, и он ни за что не хотел поставить на карту покой своей семьи. Но все-таки в конечном итоге мне удалось одержать верх, растолковать Панвицу, что если он и впредь будет приплетать Кента к большой игре, то вся эта история превратится в фарс. Поэтому в центр было отправлено подробное донесение, в котором говорилось, что группа офицеров желает вступить в контакт с Москвой. Одновременно предлагалось отрядить своего эмиссара к немцам. Этот план получил достаточно далеко идущее развитие. Поскольку упомянутая встреча была назначена на бывшей квартире Гилеля Каца на улице Эдмон Роже, номер 8, было согласовано, что раз в 10 дней я буду ожидать там посланца Москвы. Зондеркоманда лихорадочно готовила эту встречу. Панвиц и его сотрудники спорили до хрипоты, как должен развертываться сценарий. Мне и Бергу надлежало установить первый контакт с целью подготовки главной встречи, на которой Панвиц играл бы роль делегата нашей берлинской группы. Энтузиазм, с которым он взялся за сооружение этого замка на песке, был действительно смешным. Волк натягивал на себя бурку пастуха. Пражский палач намеревался сыграть роль посредника в переговорах с Москвой. В ожидании этой исторической встречи неутомимый Панвиц вдруг вбил себе в голову мысль расширить в нейтральных странах сеть повернутых раций. Я заметил, что по какой-то странной причине он оставил в стороне сеть радио в Швейцарии. Выяснилось следующее. Все, что касалось сбора сведений о сети радио, контролировалась Шелленбергом.